Еще несколько многоэтажек были сильно повреждены, а местами разрушены почти до основания, потому для жилья не годились. Эти дома больше смахивали на укрепления на уцелевших этажах выше первого. Здесь оборудовали огневые точки. Явно жилыми были и небольшие одно- и двухэтажные дома, с внешней стороны окружающие пятиэтажки, а сами многоэтажки в свою очередь окружали базу по периметру, как будто были здесь для этого специально построены. Сама база представляла собой больше даже не военную базу в прямом смысле этого слова, а, скорее, большие склады. Как только Андрей и полковник вышли из вертолета, к ним направился незнакомый пожилой мужчина в сопровождении вооруженного бойца. Если гильдия переняла военные знаки различия, то погоны на хорошо выглаженной форме говорили о том, что их хозяин пребывает в чине генерал-полковника. Он был тучен и неприятен на вид, с небольшой головой на широких плечах, низким морщинистым лбом, большим носом с горбиной. Но наиболее неприятно на его выглядели глаза, глубоко посаженные, они смотрели на прибывших нагло и высокомерно. Генерал шел навстречу и широко улыбался, но даже издалека было заметно, что улыбка неискренняя. Да и вообще весь его вид не располагал, а наоборот, отталкивал. Непонятно, как такой человек мог вообще вести переговоры, если любое желание иметь с ним дело он отбивал уже с первого взгляда. Разве что в этом конкретном случае он делал это специально, чтобы показать гостям, что они для него никто. От такого человека можно было ожидать чего угодно. «Добро пожаловать», — сказал он, стараясь придать своему скрипучему голосу побольше фальшивого дружелюбия. «Надеюсь, вам у нас понравится». «Спасибо. Я тоже искренне на это надеюсь», — ответил полковник. «Полковник Гранин, это мой помощник, с кем имеем честь говорить. Люблю деловых людей. Знаете, с ними приятнее иметь дело», — уже более холодно продолжал генерал. «Я генерал-полковник Леонел Ли, управляющий торговой гильдией в этом регионе». Шум вертолета усилился, он начал взлет. «Если с формальностями покончили, то прошу за мной», — перекрикивая гул, предложил Леонелли. Не дожидаясь ответа, он развернулся и вальяжной походкой пошел вперед. Охранник подождал, пока Андрей с Павлом пойдут следом, и замкнул процессию. Идя за генералом по улочкам между складами, Андрей с Павлом все время осматривались, пытаясь запечатлеть в памяти любые детали, которые попадут в их поля зрения. Бывшая военная часть, а теперь база гильдии, очень хорошо охранялась и была буквально забита людьми и техникой, по большей части еще советского производства. Генерал вошел в одно из зданий, попросив гостей остаться на улице. Сопровождающий их боец тоже остался там. Он все время держался на некотором расстоянии, явно для того, чтобы успеть среагировать, если гостям придет в голову выкинуть какой-нибудь фокус. «Будь начеку», — шепнул Андрею Павел, когда они остались одни. Андрей с тревогой посмотрел на него, но Гранин больше ничего не добавил. Через несколько минут к зданию подъехал большой бронеавтомобиль. Тут же появился и Леонел Ли. «Теперь можно отправляться ко мне», — повелительным тоном сказал он. Машина, несмотря на брутальный внешний вид, внутри оказалась очень комфортабельной, и Андрей рассматривал ее с большим интересом. Понятие комфорта совершенно отсутствовало в его сознании. Долгое время для него существовали только параметры полезности и надежности любого предмета, от ножа до автомобиля, поэтому сейчас Андрей оказался всецело поглощен изучением машины. Покинув пределы городка, машина ехала по хорошей асфальтированной дороге, а вокруг в радиусе примерно километра отовсюду виднелись таблички «Осторожно, заминировано». Кроме этого, минные поля преграждали многочисленные ряды колючей проволоки и траншей, соединения попадались даже хорошо оборудованные доты. Гранин все мотал на ус, пытаясь понять, по какой причине гильдия превратила это место в укрепрайон. Дорога заняла минут 10. Усадьба генерала находилась недалеко от города, но охранялась не хуже, чем склады. Она представляла собой большой трехэтажный дом, целый ряд хозяйственных построек, находящихся на расстоянии, и небольшой парк. По лужайке слева, лениво помахивая хвостами, ходили лошади. Рядом с домом был даже бассейн, чего Андрей вживую вообще никогда не видел. Снаружи дом выглядел большим, но изнутри он оказался еще больше. Из просторной прихожей, в которую они попали, войдя в большую парадную дверь, наверх вела широкая мраморная лестница, а сама прихожая была обставлена не хуже, чем жилище аристократа. По бокам от лестницы стояли две большие мраморные статуи красивых обнаженных женщин, на стенах висели картины с пейзажами в шикарных рамах, огромные декоративные пальмы в больших расписных горшках. Там было еще много всего, но одной лестницы и статуи с лихвой хватало, чтобы понять, что Лионел ли тот еще сноб. Андрей всего этого не понимал, а просто таращил глаза, пытаясь ничего не пропустить. Особенно ему понравились статуи. А вот Гранин искренне удивлялся такой роскоши, которую ему не часто доводилось видеть даже в прежние времена. Лионел ли подождал немного, давая гостям прийти в себя от изумления, а затем свернул в короткий коридор справа, увлекая их за собой. «Я проголодался, а у меня есть правило: сначала обед, потом дела. Так что прошу в столовую», — пригласил он, дойдя до массивных дубовых дверей и пропуская своих гостей вперед. Столовая не сильно отставала от прихожей по роскошности. Она была небольшой, но тоже хорошо обустроенной. Старинная или, по крайней мере, выглядящая так, мебель с причудливой резьбой и утонченными изгибами, в углу еще одна мраморная статуя, похожая на пару из прихожей. В конце столовой находился камин, возле которого стояли две огромные фарфоровые вазы. Назначение этих ваз Андрею было решительно непонятно, но он не бросал попыток разобраться, как именно их можно использовать в хозяйстве. Воду в них наливать, что ли, или это для вазонов? Стол был прекрасно сервирован, и забывшие вкус нормальной пищи Андрей с Павлом уплетали за обе щеки, почти не обращая внимания на колкости генерала, постоянно делающего разнообразные замечания в основном Андрею. За обедом им прислуживали две молоденькие служанки, не старше 17, что окончательно добило и так с трудом державшегося на ногах от впечатления Андрея. Никогда в жизни ему никто не прислуживал. Он даже понять не мог, как такое может быть. Девочки старались улыбаться и быть приветливыми, но по их лицам Гранин прекрасно видел, что живется им здесь нелегко, а спектр их обязанностей куда больше и гораздо тяжелее в психологическом плане, чем прислуживать за столом. После обеда Лионел ли сразу же приступил к делу, но в свой кабинет он пригласил только Гранина, а Андрей в обществе еще одной милой девушки, которая тоже находилась в доме в качестве прислуги, провел время в гостиной, размышляя о том, какие еще функции ей приходится выполнять при старом генерале. Додумался далеко не до всех. Он пытался убить время расспросами, но девушка была тихой и немногословной, отвечала неохотно, в основном ограничиваясь односложными ответами, и постоянно натянуто улыбалась, будто кто-то следил за тем, чтобы она это делала. После ряда бесплодных попыток ее разговорить, Андрей бросил это дело и дальше сидел тихо, периодически нагло разглядывая красивую девушку. Генералу и его гостю понадобилось более 2 часов, чтобы прийти к согласию, и Андрей не понимал, о чем там можно было так долго разговаривать. Когда переговорщики вышли из кабинета, Лионел ли выглядел самодовольно, а вот Гранин наоборот, подавленно. По его виду было заметно, что разговор был не из приятных, и сказанное там Павлу не сильно нравилось. Он то и дело кидал на Лионел ли взгляды, полные откровенной неприязни. Создавалось впечатление, что он готов в любой миг расторгнуть заключенное в кабинете соглашение, но пока сдерживался. Пока они ехали обратно в город, оба не проронили ни слова, и по их лицам Андрей больше не мог ничего понять, хоть как бы ни старался. Расставались еще прохладнее, чем здоровались. В вертолете и Андрей, и Павел тоже молчали, присутствие пилота совершенно не располагало к откровенной беседе. На месте их должны были ожидать Черенко и Воробьев на машине, но их там не было. Полковник озабоченно осматривался, пока вертолет шел на посадку, но молчал. Высадив пассажиров на широкую поляну у опушки леса, вертолет незамедлительно поднялся в воздух и быстро улетел. «А где наши?» Вертя головой, решился спросить Андрей. Словно в ответ на его вопрос из леса, как подстреленный выскочил перепачканный Толик, на плече у которого болтались сразу 3 автомата Калашникова. Он махнул им рукой, приглашая следовать за ним, и снова скрылся в чаще. «Где машина? Где Воробьев?» – строго спросил Павел, когда они догнали Толика. «Машины нет», – коротко ответил Черенко, жестом показывая, что нужно двигаться. «Ты просто сама очевидность. Докладывай», – тон Павла стал еще холоднее. «По дороге сюда мы нарвались на волков, я высадил Серегу, а сам дал ходу от них. Они погнались было за мной, но вертел я этих уродов». «Хорошо, что вертел, но где машина?» – перебил его словоблудие Гранин. «Ее нет». «Да я, те вижу, что нет. Где она?» «Остановились». Черенко был здоровый черт, он превосходил Гранина в массе и телосложении, но несмотря на это весь сжался под грозным взглядом Павла и казался загнанным в угол зверьком. «Я ее взорвал парой гранат. Так вышло, иначе пришлось бы им оставить», – сглотнув, промычал Толик. Павел прикрыл глаза ладонью и застонал. «А Воробьев?» – спросил он через пару секунд. «Скорее всего, возвращается в убежище. Сюда ему пешком было не успеть». Гранин думал недолго. Тяжело вздохнув, он отобрал у Толика два автомата, один из которых протянул Андрею. Черенко с виноватым видом молча передал им по два запасных магазина и по гранате. «Да, не густо», – промычал Павел. «Ладно, карта есть». Толик достал из-за пазухи сильно помятую карту и передал Гранину. Тот быстро пробежался по ней глазами, затем осмотрелся и, сложив ее, вернул Толе. Это была старая карта, каких осталось немало на складах в убежище. По приказу Гранина на десяток таких карт перенесли все пометки с захваченных карт волков, поэтому она годилась не только для общего ориентирования на местности, но и предоставляла более-менее сносное понимание районов возможной концентрации сил противника. Двинулись строго на юг, периодически сверяясь с картой и компасом, который у Толика был всегда с собой. По дороге предстояло обойти несколько скученных деревень, которые банда использовала в качестве ферм, и маленький городок, где находилась одна из их баз и стоял сильный гарнизон. Около деревень прошли легко. Это был один из двух известных и, скорее всего, существующих аграрных районов банды. Разведчики Дьякова уже не раз бывали здесь и хорошо изучили как саму местность, так и объекты, которые на ней находились. Здесь скучились четыре густонаселенные деревни, в одной из которых был небольшой элеватор, цех для помола муки, мини-электростанция, а также пекарня и серьезный гарнизон. Еще в двух деревнях занимались животноводством, разводили свиней, крупный рогатый скот и птицу. В последней базировалась техника для сельхозработ. Везде было полно народу, как простых сельских жителей, так и вооруженных бандитов. Отношения между ними на первый взгляд выглядели вполне мирными. Еще сутки добирались до второго района активности банды, который был на их пути и который тоже нужно было проходить особенно осторожно. С момента высадки прошло уже больше двух дней. Запасы воды пополняли в лесных ручьях, а вот с едой дела обстояли гораздо хуже. Черенко на ходу мастерил силки, пытаясь расставлять их на стоянках, чтобы поймать какое-нибудь подходящее животное, и, мастеря, однажды попутно рассказал свою историю жизни. Родился, вырос и половину жизни он прожил на Урале. С раннего детства отец брал его с собой на охоту и рыбалку, и вскоре Толя пристрастился к этим занятиям чуть ли не больше, чем сам отец. Затем он уехал учиться в Москву, нашел там работу и женился, но идиллия продлилась недолго. Шумный перенаселенный город, скучная работа и тоска по любимому образу жизни толкнули его на радикальные перемены. Он вернулся обратно в родную деревню, бросив в Москве работу и жену, которая ожидаемо не разделяла его интересы и не захотела ехать вместе с ним. В деревне он во второй раз женился и стал одним из самых успешных охотников в округе. Благо, крепкое телосложение и стальная хватка, упертый характер и умение добиваться своего позволяли ему преуспевать в выбранном деле. А когда родился сын, а за ним второй, Толик осел окончательно и бесповоротно и был уверен, что точно знает, что такое счастье. Но вирус внес в его жизнь, как и в миллиарды других, свои коррективы. В результате эпидемии жена умерла, а он с сыновьями, после того, как их деревня с невероятной скоростью начала вымирать, подался на юг. То были черные времена для Черенко. Страх заразиться настолько глубоко сидел в них, что сначала они даже не могли похоронить Асю, жену Толика. С болью в голосе он вспоминал, как искал в себе силы для того, чтобы прикоснуться к тому, что когда-то было его женой, огромному раздутому куску человеческой плоти, который с большим трудом можно было назвать человеком. Теперь он был уверен, что именно за это Бог оградил его от вируса. Затем были странствия, долгие, изнурительные походы в поисках лучшего места. В этих походах, в схватке с бандитами погиб старший сын, Артем. Спасаясь, Толя с Кириллом даже не смогли похоронить его, и он так и остался лежать там, где его настигла бандитская пуля. В дальнейших скитаниях Толя видел еще немало звериной жестокости двуногих хозяев планеты, видел деревни, под ноль выкошенные эпидемией, а видел такие же, но выкошенные уже людьми, и редко когда они сильно отличались друг от друга. Нетронутыми вирусом в итоге оказались лишь самобытные медвежьи углы, которые редко контактировали с остальным миром, да немногочисленные новые поселения, которые основывали выжившие уже после эпидемии. Значит, вирус не смертелен на 100%, были те, кто излечивался, изумился полковник. Нет, одновременно ответили Андрей и Толик. Во всех случаях, что я видел, продолжил Толик, не было ни одного излечения. Просто некоторых болезнь почему-то не брала. Да, я тоже хотел это сказать, добавил Андрей. На ночь устроились в глубоком овраге. Толик на каждой стоянке искал подходящее место неподалеку и расставлял силки. На этот раз ему повезло, к утру в селок попал заяц. Наконец-то у них будет нормальная еда. После завтрака они продолжили путь. Сытость приятно согревала и придавала сил, поэтому шли заметно быстрее, чем накануне. Городок, как и продрайон, лежавший прямо у них на пути, собирались оставить в стороне, но событие, которому они стали свидетелями, немного изменило планы. Выбравшись из очередного оврага, они несколько часов продирались сквозь густые заросли кустов и молодых деревьев, местами по косточке утопая в прошлогодних листьях. К часу дня они подошли к опушке, по которой проходила грунтовая дорога, двумя светлыми змейками петляющая с юга на северо-запад. За дорогой чернело пока еще голое, обработанное поле, через полкилометра опускающееся в балку. По другую сторону поля вдалеке виднелся лес. «Хреново», — брякнул Гранин, разглядывая поле. «Почему?» — поинтересовался Андрей. Гранин выдержал короткую паузу, все еще разглядывая поле, а затем перевел взгляд на Андрея. «В балку спустимся без проблем, тут недалеко. А вот когда начнем карабкаться на противоположную сторону, будем хорошо видны любому проезжающему болвану. Еще и дорога с хорошо выбитой колеей, травы в середине почти нет, значит, загруженность у нее хорошая». Словно в подтверждение его слов, через несколько минут до них донесся рокот двигателей. На всякий случай все трое отползли подальше в начинающий зеленеть кустарник и стали наблюдать. Вскоре мимо них проехала колонна, состоявшая из шести грузовиков, двух бронеавтомобилей «Волк» и БМП-3 без каких-либо опознавательных знаков. Рядом с автоматическими гранатометами из люков бронемашин торчали очень хорошо экипированные бойцы, совсем не чета боевикам «Степных волков», которых они встречали раньше. Эти были в качественных касках новейшего образца, бронежилетах и темной камуфлированной форме без шевронов. За спиной у каждого можно было разглядеть короткие антенны приборов индивидуальной связи, чего за волками не водилось. А во, восхитился Черенко при виде БМП. «Кто это такие?» – поинтересовался Павел, но оба его спутника в ответ лишь покачали головами. На технике волков нарисованы волчьи головы, а здесь ни на одной машине их не было, поделился размышлениями Павел, когда колонна удалилась. И у бойцов отличное снаряжение. У волков такого не замечалось. «Стало быть, не волки», — ляпнул Черенко. Паша одарил его взглядом, полным сожаления. Ему постоянно хотелось переименовать Черенко в капитана «Очевидность». Так что дальше делать-то? Толя значения взгляда не понял. Паша коротко вздохнул и задумался на пару секунд. Они поехали на юг, в городок банды, это километров 5 отсюда. «Идем, глянем, что там». «А разве мы не знаем, что там? Городок же осматривали разведчики», напомнил Андрей. «Кажется мне, что хреново осматривали». Пошли, двигались по лесу, чтобы не быть замеченными с дороги. Лес еще был серым и невзрачным, пахло прелыми листьями, но на ветках уже набухали почки, а на некоторых кустах даже начинали распускаться. Иногда приходилось прорываться через кустарник, а в некоторых случаях он был таким густым, что проще было его обойти, несмотря на значительные крюки. Черенко шел далеко впереди, иногда останавливался, опускался на колено и к чему-то прислушивался. Павел с Андреем шли рядом, делая остановки вслед за Черенко. Во время одной из остановок Андрей решился задать вопрос. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» «Андрей, давай без этого. Если нет посторонних, можешь обращаться ко мне по имени-отчеству». «Почему так?» – удивился Андрей. «Всю жизнь только это и слышу. Поднадоело оно мне уже, да и отвык за годы, проведенные в долине. Хочется хоть на старости пожить, как все нормальные люди». «Хорошо, Павел Константинович, хочу спросить, что вам сказал Лионелли?» Гранин взглянул на Андрея, но лишь на миг, потому что Толик продолжил движение и Павел тоже поднялся. «Позже, Андрей», — ответил он. «Как вернемся, все узнаешь». Через минуту Толя вновь остановился и пригнулся. Он что-то слышал, и чем ближе они подбирались к городку, тем чаще он останавливался. «Ответь-ка лучше ты мне на пару вопросов», — предложил Гранин во время очередной такой паузы. «Спрашивайте, как звали твоих родителей?» «Отца звали Виктор, маму Ира», — не раздумывая, — ответил Андрей. «Чем они занимались?» «Мама работала учительницей, а отец был военным». Павел замолчал, следя за Черенко. Тот что-то слишком уж нервничал. «Где служил?» — уточнил Паша, Когда Толя медленно пошел вперед, я не знаю, он никогда не рассказывал, а если я спрашивал, менял тему. Отец не любил говорить о работе. А где вы жили до эпидемии? В Волгограде. Значит, он там и служил? Неа, он служил где-то в другом месте. Мы редко его видели. Павел медленно шел, несмотря на то, что Толик еще оставался на месте. Он хотел скрыть волнение, которое охватило его, и с которым он почему-то не мог совладать. Было очень похоже, что он случайно спас сына своего друга, одного из немногих людей, которым он по-настоящему доверял. Андрей шел следом, и они немного приблизились к Толику. Тот развернулся к ним и недовольным жестом показал, что хочет, чтобы они остановились и не шумели. Пока ждали, Андрей, отвечая на вопрос Гранина, шепотом кратко описал отца, каким он его помнил. Черты лица сильно расплылись в памяти, но его привычки и манеры Андрей помнил хорошо. Выслушав парня, Павел был почти уверен, что Андрей и Игорь – сыновья Виктора Романова. Это открытие взбудоражило его, чего не происходило уже очень давно. Неужели такие чудеса и совпадения действительно бывают? Гранин начал внимательнее приглядываться к чертам лица Андрея, силясь найти в них черты Виктора, но после 10 лет детали внешности товарища несколько смазались. Казалось, что он видит сходство между отцом и сыном, но через секунду Павел уже не был так уверен. Впрочем, после рассказа Андрея даже без внешнего сходства сомнений насчет родства братьев и Виктора Романова у Гранина почти не оставалось. На жалкие 5 километров ушло больше 2 часов. За это время они еще 2 раза слышали гул двигателей на дороге, что в очередной раз подтверждало слова Павла о значительной активности в этих местах. На подходе к городку лес сильно поредел, и идти дальше было просто опасно. Теперь стало понятно, почему разведка оказалась, как выразился Гранин, хреновой. Со стороны дороги в очередной раз зарычали моторы. Новую колонну, быстро следовавшую по ней, было хорошо видно даже с их позиций. Гранин и остальные залегли за большим кустом и стали наблюдать за проезжающей в 100 метрах от них техникой. Павел сразу узнал бронеавтомобили, виденные ими ранее, узнал грузовики, которых стало на 1 меньше. БМП не было вообще. Он готов был руку дать на отсечение, что это не колонна волков. Вероятно, грузовик и БМП были платой за что-то. Но за что банде могли так хорошо заплатить? Гранин не решился рисковать, пытаясь пробраться в городок. Предложение Толика сделать это ночью он тоже отбросил. Вместо этого он отдал приказ, который понравился его отряду больше всего, возвращаться домой. Такая дорога всегда кажется легче, поэтому троица выдвинулась в путь с радостью и шла довольно быстро. До убежища оставалось около 40 километров. К югу от городка, в который они так и не смогли попасть, у бандитов не было ни одного объекта, и сами они в те места заявлялись крайне редко по той простой причине, что там нечего было взять. Поэтому по прикидкам Павла, по пересеченной местности переход должен был занять около 1,5 дня и пройти без приключений. Но приключения так не думали. Они появились словно из-под земли, нечуткие и зоркие Толя, ничуть ли не задницей чувствующие опасность Гранин не заметили, как 2 вооруженных людей подкрались к ним, пока они ужинали остатками зажаренного на костре зайца. Впрочем, ничего странного в этом не было. В темноте разглядеть что-то было очень трудно, а слабенькие отблески догорающего костра давали мало света и лишь еще больше сгущали окружающую тьму. Вероятно, когда костер горел сильнее, огонь привлек внимание посторонних, случайно оказавшихся неподалеку. 2 невысоких, вооруженных автоматами мужчин выскочили из темноты и в 2 прыжка оказались возле расположившихся у костра Гранина и Черенко. Они непростительно расслабились после ухода с территории банды, думая, что в глухом лесу их никто не заметит, и теперь предстояло расплачиваться за беспечность. Всем поднять руки, так чтобы я видел. Целись из АКМС, взвизгнул один из нападавших, невысокий, смуглый, с большим носом и хитринкой в огромных черных глазах, отчего Павел про себя назвал его армянин. Кто рыпнется, стреляю без предупреждения. Толик и Паша повиновались и нехотя подняли руки. По нападавшим трудно было определить, кто они такие, но оба не сомневались, что это волки. Их испачканная, видавшая виды одежда не была похожа на форму, а скорее смахивала на тряпье обычных крестьян, но манера и речь не были крестьянскими. Гранин еще до конца не понял, как они их вычислили, и теперь гадал, сколько бандитов на самом деле. Эти 2 взяли их на прицел и теперь несомненно чувствовали себя хозяевами положения. Либо они не знают про Андрея, еще 30 минут назад ушедшего в лес, либо они убили его, либо за ним охотятся их друзья. «Кто вы такие и чего хотите?» — спросил Павел. «Слышь, Серж, он не знает, кто мы», — хмыкнул армянин. Его напарник что-то пробубнил в ответ, закидывая на плечо два стоявших у дерева автомата. Третий, Андрея, стоял в другом месте и его, похоже, не заметили. «Которого из них замочим, а которого оставим?» — снова спросил армянин. «Не тащить же обоих в рыбное?» Этот вопрос армянина Сакмс почти ответил на вопросы Павла. Названный Сержем напарник снова что-то промычал, затем отхаркался, выплюнул струю мерзкой черной гадости и, наконец, заговорил членораздельно. «Кто вы такие?» Тяжелым прокуренным басом прохрипел он. «Я задал вам тот же вопрос», — ответил Гранин, сверля Сержа взглядом. От такой наглости тот немного растерялся, но быстро вернулся к первоначальному настрою. «Мы хозяева этого края, этого леса, и твои», — с нажимом объяснил Серж. «Я вижу, ты сильно дерзкий, но это ничего, я это из тебя выбью. Ты, сука, будешь башмаки мне лизать, ты». Он не успел договорить, что еще, по его мнению, должен будет делать Гранин, потому что позади них что-то просвистело и с шелестом упало в листья. Оба на секунду развернулись на звук, но этого времени хватило, чтобы Гранин в два прыжка доскакал до армянина и могучим ударом кулака в голову свалил того на землю. Серж успел развернуться и выстрелить, но только в набегающего на него черенка. Тот кулем свалился к ногам бандита. Добивать армянина не было времени, поэтому Гранин уже развернулся к Сержу, сделал шаг и хорошо отработанным движением попытался выбить оружие из рук противника, но добился лишь того, что тот раскинул руки в стороны и сделал два случайных выстрела. Пули вспороли листья, разбрасывая их и поднимая в воздух облачка их обрывков, но не причинили никому вреда. Гранин прыгнул на Сержа и повалил на землю, завязалась борьба. Краем глаза Павел видел, как с трудом, медленно, но все же поднимается армянин, и понял, что проиграет, если немедленно не расправится с его напарником. Армянин поднялся на четвереньки и стал шарить по земле руками, пытаясь нащупать оружие. В голове у него все гудело, в глазах рябило. Гранин уже не обращал на него внимания, он вырвал из рук Сержа нож, который тот успел достать, и силился вонзить противнику в горло. Несмотря на свою внешнюю хилость, Серж оказывал достойное сопротивление, но с Павлом ему было не справиться. Сантиметр за сантиметром лезвие неумолимо приближалось к кадыку бандита. Армянин, наконец, нащупал автомат и хотел издать торжествующий вопль, но вместо этого противно захрипел и забулькал. Гранин не мог отвлекаться, но внезапный окрик заставил его ослабить усилие. «Товарищ полковник, не убивайте его!» Голос принадлежал Андрею. Павел все так же пристально смотрел в преисполненные страха глаза Сержа. Он помедлил несколько секунд, затем ослабил нажим, но совсем немного, ровно настолько, чтобы Сержу хватило сил сопротивляться. Малейшее подозрительное движение, угрожающе процедил полковник, и нож в горле покажется тебе Божьей благодатью. Ты понял? Тот чуть заметно кивнул. Павел ослабил хватку. У Сержа промелькнула мысль, что можно выхватить из кобуры на бедре пистолет, но не успел он ее додумать, как получил сильнейший удар кулаком в район виска. Взгляд его помутился, и было хорошо заметно, что он полностью дезориентирован. Павел знал, что это ненадолго, и быстро принялся разоружать противника. Он вынул пистолет Сержа из кобуры и отбросил в сторону, затем схватился за разгрузку, рывком перевернул его на живот и прижал коленом. Автоматы, захваченные Сержем, слетели с плеча еще во время борьбы и во многом поспособствовали Гранину. Павел заломил правую руку Сержа да так, что тот моментально пришел в себя и завыл, словно дикий пес. «Вставай!» — грозно скомандовал Павел, убрав колено со спины пленного. Серж, не переставая выть, быстро поднялся на колени, но дальше не смог. Павел не дал. Гранин только сейчас мельком взглянул на Андрея. Парень стоял над трупом армянина. Даже в отблесках костра было видно, что лицо у Романова белое, словно мел. Армянин лежал на земле, уставившись стеклянными глазами в своего напарника. Лицо его было в крови и грязи. Из шеи на затылке торчала рукоять ножа. Гранин снова переключился на Сержа. В одном из карманов его штанов он с некоторым удивлением нашел пластиковые наручники. «Какая удача!» – недобро промолвил он и затянул их на руках Сержа, а потом поднял его на ноги. Затем последовал мощный пинок в район таза, от которого Серж за счет чистой инерции пролетел добрых 3 метра и грузно плюхнулся на землю, не подавая признаков жизни. Гранин окликнул Андрея, но тот не ответил. Обернувшись, Паша увидел, что пацан все так же пристально пялится на труп. Он понимал, что чувствует Романов, Но времени на сопли не было, нужно было срочно решить две важнейшие задачи. Осмотреть Черенко и допросить пленного. «Романов!» — повторно окликнул Гранин. Андрей обернулся и отрешенно уставился на Павла. «Присмотри за пленником. Пошевелит хоть пальцем, убей». Вторая часть приказа предназначалась больше пленнику, чем Андрею, потому что Романов в данный момент был не полезнее качественно сделанного манекена. Гранин понимал, в каком состоянии находится парень, но ему остро нужна была его помощь. Убедившись, что Андрей выполняет его приказ, он подошел к Толику и, склонившись над ним, пощупал шею. Раздался слабый стон. «Толя, ты меня слышишь?» На этот раз Черенко промычал что-то нечленораздельное, вероятно, означающее согласие или, что гораздо вероятнее, рассказ о том, как и на чем он вертел всех этих волков. Гранин аккуратно перевернул его. На земле под Толиком оказался бронежилет. Из всех троих бронежилет был только у него, потому что свои Паша с Андреем оставили в машине еще перед посадкой в вертолет. На каждой стоянке Черенко снимал жилет, чтобы отдохнуть от его веса, но когда он бросился на Сержа, то успел схватить его и прижать к телу. В результате пуля попала в бронежилет, что и спасло Толе жизнь, но все равно доставило целую гамму приятных ощущений. Павел уже догадывался, что Черенко цел, но все равно внимательно осмотрел его, ран не было. «Будешь жить», — констатировал Гранин, похлопав Черенко по щеке ладонью вернулся к пленному. Тот лежал ничком и не издавал ни звука. Андрей стоял рядом, но был в такой прострации, что не будь пленник скован страхом, он мог бы просто встать, пожать Романову руку, обнять на прощание и не спеша уйти в лес. Мог бы, наверное, даже сигарету перед этим выкурить и поболтать за жизнь. У Андрея перед глазами стояло перекошенное лицо армянина. Если оно начинало исчезать, Романов просто поворачивал голову и картина обновлялась. Он почти не помнил, как убил этого человека. Он услышал агрессивные голоса и шум и заподозрил неладное. Тихо подкрался и стал наблюдать, пытаясь заглушить страх и придумать, как помочь товарищам. Он никогда так и не вспомнит, что творилось в тот момент у него в голове, и как он придумал отвлечь бандитов, бросив кусок земли, но главное, что он собирался делать после этого. Ну, а когда Гранин и Черенко среагировали, все происходило настолько быстро, что Андрей замерой просто оцепенело смотрел на происходящее, будто был зрителем в театре. Оцепенение прошло, когда до него стало доходить, что Черенко только что получил пулю и, возможно, умер. Только тогда внутри Андрея за короткую секунду образовалась и стала закипать ненависть. Именно она толкнула его на тот поступок, благодаря ей он подбежал и хладнокровно всадил в шею армянину нож, непонятно когда оказавшийся у него в руке. Паша подошел к Андрею и похлопал его по плечу. «Молодец, парень, хреново бы нам пришлось, если бы не твое пищеварение и смекалка». Андрей промолчал. Павел проследил направление его взгляда, но ничего больше не добавил. Затем ухватил пленного за воротник и бесцеремонно поволок к ближайшему дереву. Там он усадил его и присел рядом, глядя ему в глаза. «Сколько вас тут?» Голос Павла был холоднее арктического льда. «Двое», — прохрипел Серж. Гранин никогда не любил допросов, но имел богатый опыт их проведения. Основной причиной его неприязни к ним были ограничения в способах, продиктованные якобы моралью и человеколюбием системы, условно. Однако система давно перестала существовать, и никакие принципы и мораль Гранина больше не сдерживали, а главное, он не желал тратить много времени на такую мерзость, как этот Серж. Недолго думая, Павел приставил острие ножа к ноге бандита чуть выше колена и нажал. Острие легко прошло через холщовые штаны и вошло в плоть. «Не надо, двое, двое нас!» — истошно заорал Серж, чувствуя, как твердая сталь упирается в кость, и превозмогая боль. «Ты уверен?» Павел легонько повернул нож в ране, не ослабляя давление и таким образом ковыряя кость. Серж завыл так, что будь в округе настоящие волки, они бы немедленно его поддержали, а затем бросились на утек. «Да, сука, не надо, богом клянусь, двое только, мы разведчики, возвращались из рейда, засекли ваш костерок и решили проверить». Серж вываливал все, что только знал, лишь бы проклятую сталь хотя бы перестали проворачивать. Павел ослабил давление и подождал немного, с презрением глядя на поверженного противника, и вынул нож. Потом оставил Сержа и подошел к Андрею. «Хорошая оказалась идея, Андрей», — похвалил он. «От живого еще может быть польза». Романов по-прежнему молчал. Гранин вздохнул, положил руки ему на плечи и заглянул в глаза. «Ты все сделал правильно, вкратчиво сказал он. «Или мы, или они». Взгляд Андрея немного прояснился. «Самую малость, я понимаю. Просто, я впервые умышленно убил человека. Осознанно, понимаете, я хотел его убить. Я желал этого, стремился. Я знал, как я это сделаю», — тихо говорил он. «Исходя из того, что я уже успел повидать, я удивлен, что за 10 лет ты только сейчас впервые с этим столкнулся». Андрей сделал несколько глубоких вдохов, помотал головой, будто отгоняя наваждение, и заговорил уже более твердо, но все еще с сильным волнением. «Понимаете, у меня с детства внутреннее отвращение к членовредительству и тем более убийству. А тут, странно все, мне не хочется убивать. Отняв жизнь, обратно уже не вернешь. Но с другой стороны, вы правильно сказали. Или мы, или они. Вот и пытаюсь привыкнуть и разобраться, как же все-таки будет правильнее. Мир изменился, люди изменились, ты привыкнешь, парень». Павел по-отечески похлопал его по плечу. «А теперь, возьми-ка у Толика веревку». Сержа еще раз тщательно обыскали, затем забинтовали рану на ноге, заткнули рот и привязали к рукам длинную веревку. Поначалу его вел Андрей, потом уже немного пришедший в себя Толя, который не стеснялся дергать пленника и всячески над ним издеваться. Для бандита этот поход был особенно мучительным. Утром, когда в убежище уже давно разгорелась ежедневная суета, в ворота вошли трое людей, которых сразу было и не узнать: грязная, потертая и ободранная одежда, небритые, осунувшиеся лица, но с радостным блеском в глазах. После возвращения Воробьева постоянно шли споры на тему, вернутся остальные или нет. Некоторые успели причислить их к погибшим, другие не хотели в это верить и продолжали надеяться. Больше всех радовался возможной кончине Гранина Табунин, но радовался недолго. Троица вела за собой на веревке хромающего человека. Пленный имел жалкий вид, грязный, с затравленным взглядом, на лице длинная кровавая ссадина, на ноге чуть выше колена, грязная, пропитанная кровью повязка. Он испуганно и с удивлением озирался, пытаясь понять, где находится. Было заметно, что о существовании убежища он и не догадывался. Руки у него были крепко связаны, от них тянулась веревка, которую держал Толя Черенко. Когда пленный сбавлял шаг, Толя, не церемонясь, сильно дергал веревку, да так, что пленник чуть не падал, но это действовало, и он шел быстрее. Толя же в такие моменты даже не смотрел на пленного, и многим было интересно, что было бы, если бы пленный упал, поволок бы его Толя за собой, как упирающуюся на поводке собачонку, или нет. Новость о том, что Гранин и остальные вернулись, да еще и схватили живым одного из бандитов, мигом облетела базу, и когда Толя дотащил пленника до штаба, Родионов и Дьяков уже ожидали их на улице, издалека рассматривая схваченного языка и кидая друг другу короткие реплики. На лице у обоих можно было прочитать радость и удивление.